На протяжении 3 лет их семейной жизни из этого кресла он наблюдал, как сидящая напротив Рюя нетерпеливо и нервно покачивает ногой, теребит волосы, глубоко вздыхает и шумом переворачивает страницы детективного романа. Сейчас, в ночь, когда она покинула его, у него перед глазами стояла картина из прошлого. Пятница, вечер. Прошло 1,5 года после того, как семья Рюи перебралась на самый верхний этаж. Значит, они учились в 3-м классе. Стемнело, с площади не шанташи, доносились приглушенные зимой звуки машины, трамваев. Тот вечер они объединил игры «Неслышный проход» и «Я не видел», открыли новую игру, которую назвали «Я исчез». Один прятался в любой из квартир дяди или бабушек, забивался в какой-нибудь угол и исчезал, а другой должен был искать, пока не найдет. Эта, казалось бы, простая игра воспитывала терпение и будила фантазию, поскольку в темных комнатах нельзя было зажигать свет и искать полагалось, пока не найдешь. Когда очередь исчезать пришла к Галипу, он спрятался на шкафу в бабушкиной спальне. Он приметил это убежище еще 2 дня назад и сейчас влез на ручку кресла, осторожно ступил на спинку, подтянувшись, залез наверх и притаился. Он лежал на шкафу в темноте, понимая, что Рюэ никогда не найдет его здесь. Он воображал себя на месте ищущей его Рюи, чтобы лучше почувствовать, в какое отчаяние она приходит от его исчезновения. Ей тоскливо одной, хочется плакать. И она умоляет его со слезами на глазах выйти из темной комнаты, где он спрятался. После ожидания, длившегося бесконечно долго, как детство, Галип спустился со шкафа, даже не думая о том, что нетерпение победило его. И когда глаза привыкли к свету, сам пошел по дому искать Рюю. Он обошел все этажи и со странным ощущением нереальности и поражения пришел к дедушке с бабушкой. «Ты весь пыли», — сказала бабушка, — «где ты был? Тебя искали». А дедушка ответил на его вопрос. Пришел Джаляль, и они с Рюей пошли в лавку Аладдина. Галип сразу побежал к окну, холодному, темно-синему окну. Шел снег, медленный, печальный, зовущий человека на улицу. Из витрины лавки Аладдина через игрушки, иллюстрированные журналы, мячики на резинках, разноцветные бутылки и танки просачивался бледный свет, похожий на цвет кожи Рюи. Он неясно отражался на белизне снега, покрывавшего мостовую. Эта давняя картина стояла у него перед глазами на протяжении всей нескончаемой ночи. Галип вспомнил нетерпение, которое испытал тогда, 24 года назад, нетерпение, которое, казалось, вот-вот перельется через край, как сбежавшее молоко. Где, когда и что упустил он в своей жизни? По утрам Галип отправлялся на работу, а вечером возвращался в маршрутках и автобусах, натыкаясь на чьи-то ноги и локти в толче безликой мрачной толпы. Днем он по несколько раз звонил домой, придумывая поводы, от которых Рюя кривила губы. Вернувшись домой, потому какие и сколько сигарет было в пепельницах, как стояла мебель и лежали вещи, появилось ли что-то новое в доме или, по выражению лица Рюи, мог почти безошибочно определить, чем она занималась в этот день. Если бы в момент наивысшего счастья, исключения, или в самый тяжелый момент беспокойства, он, точно мужья в западных фильмах, спросил, как он собирался это сделать вчера вечером, как она провела день, они оба смутились бы от того, что он вторгается в опасную и туманную запретную для него область. Галип после женитьбы открыл, что человек, который статистикой классифицируется как домохозяйка, Галик никогда не мог уподобить Рюю этим женщинам, занятым только детьми, кухней и стиркой. Живет своей тайной, даже загадочной жизнью.